Ночь выдалась теплая, мягкая. Когда по крыльцу прошуршали шаги, Ольга заканчивала ужин, сидя на веранде за столом с матерью. Прислуживал им старый, уже порядком изношенный дроид по имени Степан. В детстве Ольга звала его на свой манер – Степ. Девочка, которая только что начала говорить, безбожно коверкала все слова. А андроид – ничего, привык. Если в остальном речь Ольги быстро выправилась вместе с возрастом, то Степ так и остался Степом. Услышав чьи-то шаги, Ольга обернулась, втайне ожидая увидеть Сергея Воронина. Но поздним посетителем оказался никто иной, как второй сосед Полвиных Кирилл Александрович Лисецкий. Полный, мрачноватый отставной полковник с лысеющей макушкой и пышными бакенбардами. «Здравствуй, Мария!» Он склонился к руке хозяйки дома и коснулся губами тыльной стороны ее кисти. «Приветствую вас, Ольга Николаевна!» С поразительной серьезной торжественностью обратился он к девушке. Ольга краем глаза заметила, как порозовели щеки матери. «Уже пора, Кирилл?» Не сумев скрыть волнение, спросила она. Ольга ровным счетом ничего не понимала. «Что случилось?» Она отодвинула прибор, и Степ тут же выступил из-за плеча, убирая посуду. «Доченька!» Голос матери дрогнул, и она улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы, чем совсем расстроила и озадачила Ольгу. «Отец очень сожалел и переживал, что не он поведет тебя к Ахуму, но обстоятельства оказались выше его желаний». Она справилась со своими чувствами, и дрожь исчезла из ее голоса. «Он попросил Кирилла Александровича проводить тебя туда. Ты должна пойти с ним и узнать, кто ты, откуда идут твои корни, осознать саму себя, потому что сегодняшняя ночь – канун твоего совершеннолетия. Это вековая традиция, которой придерживаются неуклонно вот уже 3 с лишним века. Сделай это и помни. Твой отец очень сожалеет, что не он поведает тебе все, что ты должна услышать». Произнеся это, она отвернулась, очевидно желая скрыть все же выступившие на глазах слезы гордости за повзрослевшую дочь. «О чем ты, мама?» – хотелось спросить Ольге, но отчего-то она промолчала, подавленная и обескураженная той торжественностью, которая исходила от старших. Казалось, что ею пропитан даже окружавший их воздух. «Пойдем». Лисецкий посмотрел на часы. «Скоро полночь, нужно торопиться». Ольга посмотрела на мать и увидела, как та кивнула. Вздохнув и все равно ничего не понимая, она встала. «А что это за Ахум?» спросила она, чтобы не молчать и внезапно осознав, что впервые слышит столь странно звучащее слово. «Это аббревиатура», – коротко и односложно ответил Лисецкий. «Пойдем со мной, и ты все узнаешь». Ольге оставалось одно – подчиниться. «Я скоро вернусь», – зачем-то пообещала она матери.